Глава 220. Массивный овальный объект обрушился на равнины, издав гулкий грохот, который разлетелся по округе. Однако объект при этом не пострадал. Вскоре раздался треск, после чего начала проявляться суть овального объекта, не дав даже осесть пыли. Черно-красные искры начали вырваться из овала, который был наполовину погружен в землю. Изначально они были довольно мелкими и редкими, однако постепенно их частота и размеры начали увеличиваться. Не успел никто оглянуться, как они покрыли почти половину площади восточных равнин. Более того, искры растекались не только по поверхности земли, но и под ней, словно пытаясь что-то или кого-то стимулировать к пробуждению. После приземления овального объекта в центре восточных равнин прошло очень мало времени, и вскоре начало возникать ощущение, что под землей что-то зашевелилось. Вибрации начали возникать тут и там, источником которых было движение порождений Франа Пейджа. Из-под земли один за одним начали выбираться бессмертные воины Франа Пейджа, наполняя восточные равнины сильной вибрацией. Бессмертная армия включала в себя различные расы – местные обитатели, орки, тролли, огры восточных равнин. Они выбирались из-под земли со стонами. Однако сейчас они пробудились не из-за призыва Франа Пейджа, но в результате действий Яна и его черной магии. «Он и правда спятил, наверное. Только подумать, что он решился на нечто подобное. Но это было предсказуемо с того момента, когда он пообещал нам столь противоречивое понятие, как бессмертие». Созерцая жуткую сцену, Сиром сглотнул, хотя Ян и так ему все объяснил. «О чем я думаю? Сейчас не время паниковать. Мне нужно проверить». Сиром начал вспоминать, в чем заключалась его задача, и поместил руку на ключ. Овальный объект, который продолжал лежать на прежнем месте и в котором хранилась магия Яна, не только пробудил бессмертную армию Франа Пейджа. В нем было еще нечто очень важное, фундаментальное решение ситуации. С грохотом пламя начало вырываться из множества пушек на корабле. Это был артиллерийский огонь, которым были подавлены орды Гаргулей в прошлом, в горах Софит. Началась настоящая бомбардировка с воздуха, однако огонь велся очень короткое время, и вскоре грохотание стихло, так как это был не огонь ради уничтожения, но ради проверки. Крики раздались среди порождений Франа, и несмотря на то, что они вновь возвращались к жизни, благодаря силе бессмертия, они явно не могли регенерировать полностью. «Так это успех?» Судя по всему, магия Яна, которая хранилась в овальном объекте, была заклинанием освобождения бессмертия, рожденным благодаря комбинации силы языка и черной магии. Заклинание было вполне действенным. «Надеюсь, что вы все отправитесь в лучшее место». Сиром кинул взгляд на нежить. Она обращалась в пыль. Он помолился за них. Хоть они и были просто нежитью силы бессмертия, все они когда-то были живыми существами, которыми воспользовался Фран Пейдж. Сиром испытывал сожаление в отношении них. Теперь... Сиром еще не закончил выполнять задание, и теперь ему нужно было вернуть на сцену главное действующее лицо. Вновь раздался громкий выстрел, однако на этот раз в сторону земли ничего не полетело. Это был выстрел, направленный в небеса. Снаряд, который предназначался не для боя, но для подачи сигнала путем излучения очень яркого синего свечения. Синий цвет был цветом успеха. С гулким жужжанием множество порталов начали открываться на юго-востоке, юго-западе и севере восточных равнин. Юго-восточные порталы были связаны с областями империи Грин-Ривер, юго-западные – с королевством Роэ, а северные вели в империю Колвуд. На равнинах должны собраться войска со всего света. Это первый раз, когда я увидел нечто подобное. Сиром закончил выполнять задание и начал поднимать корабль вверх, чтобы оттуда наблюдать за сражением, которое войдет в аналы истории от начала до самого конца. «Я даже смогу понаблюдать сверху». Как только Сиром произнес эти слова, кавалерийский авангардный полк из трехсторонней экспедиции начал выходить из порталов. Они были облачены в разные доспехи, несли разные знамена, и геральдика на их доспехах также была разной. Их противниками были зомби, которые лишились силы бессмертия. «Сфокусировались рыцари Могриан. Успех похода зависит от нас». Многих можно было увидеть в авангарде кавалерии Империи Гринривер. Эрик – рыцарь из обычной семьи в землях Могриан, который в прошлом был телохранителем Яна, сейчас был во главе рыцарей Могриан. «Лучшие воины Пирика! Разве восточные равнины не были нашей ответственностью? Мы даже не знали об ужасной катастрофе. Я, как владыка земель Пирик, и вы, лучшие воины Пирика, должны испытывать гнетущее чувство позора». Щит земель, который проверял историю всех передвижений по восточным равнинам, лучшие воины Пирика также присоединились к авангарду войск.